Сказание об истреблении людей. Много веков солнцеликий Ра царствовал на земле. Ночной его обителью был белый лотос. Когда-то в стародавние времена этот цветок вырос в океане Нуне. Он появился из солнечного луча, пронзившего первозданные холодные воды. Ра спал в благоухающем бутоне. А утром, когда распускались лепестки, Бог пробуждался и торжественно взмывал в небеса, озаряя Такемет золотым сиянием пламенного диска. И весь день до самого заката Бог солнца в облике сокола парил над своими владениями и зорко следил с поднебесья, все ли благополучно на земле. Иногда он опускался слишком низко, тогда наступала засуха. Править царством Ра помогали две богини, его дочери. Южная часть Такемет, от дельты до первых порогов Нила у Слонового острова, пребывала под покровительством богини коршуна Нехбет. Когда египтяне молились этой богине, им вспоминался прекрасный цветок – розовый лотос, поскольку имя Нехбет и слово «розовый лотос» вслух звучали очень похоже, почти одинаково. И священными эмблемами юга стали лотос и водяная лилия. А эмблемой дельты стал папирус, и покровительница севера, богиня Кобра, получила имя по цвету папируса – Уаджет, что означает «зеленая». Много-много столетий жизнь текла своим чередом в согласии с законами, установленными всемогущими богами. Лишь однажды, на 363 году правления Ра, против него подняли мятеж заговорщики, злые демоны, недруги солнца, покровители мрака и темноты. Превратившись в крокодилов, гиппопотамов и змей, они пошли на солнечного бога войной. Целая армия крокодилов, гиппопотамов и гадов. Ведь врагов Ра египтяне всегда изображали в обликах этих животных. Но владыка Вселенной быстро навел порядок. Узнав о мятеже, он велел своему сыну Гору вступить в битву с заговорщиками. Гор принял облик крылатого солнечного диска, взлетел ввысь и с небес обрушился на стан врагов так стремительно, что те немногие демоны, которых он не успел пронзить своим незнающим промаха копьем, без оглядки бежали. В память о блестящей победе сына Ра нарек его именем Гор-Бехдетский, поскольку битва с демонами была у города Бехдет, и велел Тоту поместить изображение крылатого солнечного диска на всех храмах Такемет. И жизнь опять вошла в привычное русло. Столетие за столетием в Такемет царил покой. Но время шло, и великий Ра состарился. В крыльях его уже не было прежней силы, острые соколиные глаза перестали различать мелкие предметы, когда бог солнца взирал с поднебесной высоты на долину Нила, притупился слух, покрылись хлопьями седины голубые волосы. Однажды владыка мира, сидя в золотом чертоге на троне, обложенном пуховыми подушками, предавался горьким размышлениям о том, что могущество его иссякает. «Как знать, одолел бы я теперь армаду вооруженных демонов, или мне такое уже не по силам?» В задумчивости проговорил он, разглядывая расписной потолок чертога. А случилось на беду, что как раз в этот момент мимо дворца гнал упряжку быков один человек из близлежащего города. Услыхав, что сказал солнечный бог, этот человек вздрогнул, словно его хлестнули бичом по спине, боязливо втянул голову в плечи и ускорил шаг. Отойдя подальше от чертога, он огляделся. Вокруг не было никого. Он сел на землю и, подперев голову рукой, глубоко задумался. Вдруг глаза его прищурились, и торжествующая улыбка расплылась по лицу. Он вскочил на ноги и побежал в город. Ара и не подозревал, что самые его сокровенные мысли, которые он не решился бы открыть даже богам из свиты, стали по собственной его неосторожности известны людям. Как обычно, он позавтракал, с наслаждением съев изысканное яство, что принесла ему на серебряном блюде утренняя звезда, сочные плоды, финики, мед, орехи. Умылся водой из священного озера и взлетел на небосвод. Снова ослепительные лучи затопили Такемет. Снова защебетали птицы, распустились цветочные бутоны, потянулись навстречу теплу колосья и луговая трава. Вдруг Ра заметил, что в городе царит какое-то непонятное оживление. Люди толпились на главной площади и что-то горячо обсуждали. «Что происходит там?» – удивился бог. «О чем эти люди так неистово спорят?» Он вернулся в чертог и приказал слугам немедленно привести к нему то-то. «Ступай в город, узнай, что там случилось, а потом вернись и все мне расскажи», – велел он тоту, когда бог мудрости и луны явился на зов.